Вагон для скота гораздо надежнее при воздушных налетах. Он сделан из стали, в нем нет окон, только сдвигающаяся дверь, объяснил мне главный. Значит, хорошо защищает от бомб? Нет, от пулеметов. Для летчиков союзных войск обстрел поездов является спортом. «Куда же вы едете?» – спросила я. Унтер-офицер объяснил мне, что его подразделение состоит из мальчишек, которые в качестве наказания за какой-нибудь проступок, обычно за неразрешенное удаление от расположения своей части, переводились сюда, и вот их отправляют теперь на самую переднюю линию фронта. Мне отдан приказ доставить этих парней в Берлин, сунуть им в руки противотанковые гранаты и бросить их против русских, которые наступают на Берлин. Ребята еще никогда не видели неприятеля. У них нет ни малейшей воинской выучки. Это убийство детей. Чистое убийство. Эти открытые слова сразу же сделали нас друзьями. Несколько часов спустя резко заскрипели тормоза. Все полетели друг на друга. Мы отодвинули дверь и увидели вокруг нас поля. Уже раздавался поблизости вой сирен, грохот орудий и глухие удары взрывающихся бомб. Некоторые пассажиры вышли из поезда, но большинство осталось на своих местах из страха потерять их. Они слишком устали, чтобы еще раз начинать за них борьбу. Потом мы покатились дальше в направлении на город Хоф. «Всем выходить!» — раздалась команда. Вокзал был словно по колено срезан и дымился в серой пелене, а здания и предметы горели в исчезающем дневном свете. После короткого разговора с дежурным по вокзалу, мундир которого был покрыт пылью, но сам он еще в форменной красной фуражке, мой новый друг взял дело в свои руки. «Всем выйти! Ты понесешь ее чемодан! Кругом марш!» Я топала за ними в направлении сильно разрушенной гостиницы. Одна боковая пристройка была еще цела. Мальчики помогли мне устроиться, принесли воды и плоское эмалированное блюдо. Они помылись и побрились, хотя, собственно, еще едва ли что было сбривать. Сдвинули вместе несколько столов и достали из своих вещевых мешков съестные припасы. Перед своими жестяными тарелками они выставили фотографии своих подруг. Я приняла также участие в трапезе, выставив на общий стол ветчину и драгоценное свиное сало. Никто не разговаривал. Было слышно только, как все жуют. Потом позади стола составили вместе 4 стула, на которые я могла лечь, чтобы отдохнуть. Остальные растянулись на полу. Был поставлен будильник, и вскоре раздался громкий храп. В те дни все научились сразу же засыпать, в любом положении и в любое время. Но вот раздался пронзительный звонок будильника. Мы встали, встречая серое утро. Пути за ночь были восстановлены, мы снова забрались в свой вагон для скота и тряслись в нем дальше, 3 дня и 3 ночи, преодолевая расстояние, которое обычно поезд проезжает за 6 или 8 часов. Наконец, мы прибыли в Берлин на вокзал Анхальт. Как изменился город! Когда я видела Берлин в последний раз, были разрушены почти все кварталы, но теперь вообще больше ничего не осталось. Вместо домов пустота, воздух и свет. Огромные пространства казались съежившимися. Скелеты домов, тянувшиеся на многие квадратные километры, были взорваны в целях безопасности, и бывшие улицы стали горами обломков и пепла. «Лунный пейзаж» называли это люди. Но не было времени думать о домах и городах. Вся забота была о людях. Мы вышли из поезда и растворились в толпе ожидающих. Куда отправлялись теперь мои попутчики? Мы расстались с большой сердечностью и с мыслью, что никогда больше не увидимся. Вокруг нас тоже происходило какое-то всеобщее прощание, хотя люди уезжали из этого безутешного, разрушенного города в другой. Я совсем сникла, когда осталась одна на перроне, сидя на своем чемодане и обдумывая следующие шаги. «Что вы здесь делаете?» Наклонившись надо мной, стоял барон Юкскюль, знакомый по дипломатическим приемам из того другого Берлина. Волосы, тронутые сединой, монокль в глазу, в высшей степени элегантный в своей штабной форме. Я и сама точно не знаю. «Пойдемте, я помогу вам». Его водитель, а у него был еще и водитель, взял мой чемодан, и мы поехали к гостинице «Адлон», от которой остался лишь один этаж, окруженный стеной.